Глава 17. «Смотрю, тебе приглянулась эта модель», — заметил я, приближаясь к деловито-суетливой Анастасии и измученному консультанту. «Неплохой выбор, но советую присмотреться к более интересному варианту». Я коснулся рукой соседнего автомобиля. «Визуально кузов и цвет почти совпадают, но начинка гораздо богаче. Оформляем». Утвердительно сказал я и многозначительно посмотрел на парня, давая понять, что ему пора идти к столу и приступать к оформлению документов. Сотрудник салона, казалось, не поверил своему счастью. А вот Настя не разделила его восторга. «А чем плох вариант, который выбрала я?» С вызовом поинтересовалась она, приняв боевую стойку. Взгляд недовольный, кулаки уперты в бока, согнутые локти торчат в стороны. Консультант замер на месте, растерянно оглядываясь на нас и пытаясь понять, что же ему делать. Я махнул рукой в сторону офисной зоны, чтобы он шел, куда посылали. А с Асей я сам разберусь. Предлагаемая мною модель выше классом, с полным приводом, более мощным двигателем и лучшим оснащением салона. Начал я перечислять преимущества, но Анастасия меня перебила. «Да-да, оттого и расходники дорогие. И бензин жрет, как проглодит. Плюс ко всему, из-за количества лошадей придется платить за облачный налог. Мало купить автомобиль. Его ведь еще содержать нужно. Я не потяну». «Все расходы беру на себя», — спокойно ответил я. «И еще чего?» — всплеснув руками, возмутилась Анастасия. «Я согласилась только на покупку авто, а дальше должна справляться сама. И никак иначе». «Ты отказываешься от моей помощи. Дед выделяет мало, но хоть принимай тебя на работу». Не сдержав раздражения, прорычал я. Такое чувство, будто я только что произнес какое-то магическое заклинание, моментально превратившее Анастасию из дикой разъяренной кошки в милейшего ласкового котенка. Она даже не подошла, а буквально подплыла ближе. Локти больше не торчат воинственно в стороны, наоборот, ее ладони сложены в замок возле груди, взгляд теплый, мягкий и, что самое непривычное, заискивающий. «Ты можешь взять меня на работу?» — затаенной надеждой спросила она и даже привстала на цыпочки. Впервые в моих руках оказалось то, в чем нуждается Анастасия. И не просто нуждается, а, судя по ее виду и реакции, страстно желает получить. И кто бы мог подумать, что это окажется таким пустяком, как работа. С трудом удерживаясь от победной улыбки, я с видом задумчивости уточнил. «Если предложу тебе должность, согласишься на мой выбор авто?» «Конечно», — охотно закивала Анастасия, глядя на меня своими огромными и полными предвкушения глазами. «А если нас пригласят на важное мероприятие, требующее определенного внешнего вида? Ты разрешишь мне оплатить тебе, ну не знаю, туфли, платье, поход в салон?» «Нет», — замотала головой Настя, но тут же добавила. «Просто выпишешь мне премию». Исключительно ради того, чтобы еще полюбоваться мордашкой Анастасии, когда она чего-то сильно хочет и просит, я выдержал достаточно долгую паузу и лишь после сказал. «Тогда по рукам». Ася не просто обрадовалась. Она аж запищала от восторга. На мгновение я подумал, что под действием бурных эмоций она даже обнимет меня. Но нет. Прыгать прыгала, в ладошки хлопала. Порыв обнять меня явно присутствовал, но не случился. Пока оформляли документы, Анастасия пребывала в возбужденно приподнятом настроении. И причина была не в крупной покупке, а в работе. Необычная мне досталась жена. От денег отказывается, зато вся светится от возможности заработать, хотя даже не знает, на какую должность и зарплату ее нанимают. «А когда я могу приступить к работе?» — первым делом спросила она, как только мы вышли из автосалона. «Давай со следующего понедельника», — предложил я, после чего Анастасия резко остановилась и разочарованно пробормотала. «Почему с понедельника? Я надеялась начать уже завтра». Судя по обиде в глазах, Ася хотела не завтра, а прямо сейчас поехать ко мне в офис. «Хорошо», — Завтра так завтра. Не успел я это сказать, как на губах Анастасии вновь заиграла улыбка. «Какие-нибудь пожелания по отделу и должности есть?» – уточнил я. «Тут решай сам. Опыта у меня нет, как пока и диплома, тебе виднее». «Недальновидно так говорить. А что, если я решу доверить тебе уборку первого этажа и санузлов?» Вопреки ожиданию надутых губ и недовольного взгляда в мою сторону, Ася только равнодушно пожала плечами. «Значит, буду драить первый этаж и санузлы. Ты ошибся, если думаешь, что я откажусь. Любая работа достойная. Главное, чтобы график не мешал учебе». «Даже так?» «Ага», – кивнула она и хитро прищурилась. «Только я не буду ничего драить, потому что ты этого сам не допустишь. Я ведь жена главы компании. Так чем я буду заниматься?» «Не знаю. И еще не решил. Приедешь завтра после занятий, там и посмотрим. Но сразу предупреждаю, должность будет скромной». «Настя». Я понимала, что мне пора успокоиться. Порадовалась и хватит. Мы вернулись из автосалона час назад, а у меня до сих пор учащенно стучит сердце. И я не могу сидеть, стоять, лежать и оставаться на одном месте дольше секунды. Мне уже даже физически плохо от возбужденного состояния. Бегаю из угла в угол, то мечтаю, как добьюсь успеха на работе, то представляю, как совершаю оплошность и от страха чуть ли не грызу ногти. Работа в фирме Градова – большая удача. И плевать, с какой должности начинать. Если проявить себя, после получения диплома можно рассчитывать на повышение. А там и успешная карьера не за горами. Есть только один существенный минус. Теперь лучше не ссориться с мужем, особенно по пустякам. Дамир говорил, что наш брак продлится где-то 3 года. Если мы мирно просуществуем и разведемся на дружеской ноте, он не уволит меня, а позволит и дальше профессионально расти в его фирме. А что я завтра надену? От этого вопроса аж затрясло. Одежды у меня немало, но именно деловой почти нет. В университет я, конечно, стараюсь одеваться более-менее строго, но это все не то. Завтра мне нужно выглядеть безупречно, в соответствии с дресс-кодом компании, чтобы все посмотрели и сразу поняли. Госпожа Градова явилась на работу с серьезными намерениями. Достала из шкафа имеющиеся костюмы, но все они, как назло, с каким-нибудь изъяном. То юбка короткая, то крой слишком экстравагантный, то цвет веселенько несерьезный. Чистой классики нет. Перевожу взгляд с одного костюма на другой и постепенно поддаюсь панике. Не знаю, какой выбрать. А что, если спросить у Дамира? Это же его компания. Он точно знает, какой костюм будет самым уместным. Времени только ого-го уже сколько. Есть шанс, что он уже в кровати или вообще спит. Ничего страшного. Ради такого дела не грех и разбудить. Схватив костюмы в охапку, шустро поскакала к спальне Дамира. Но перед самой дверью в голове прозвучал голос совести. Ночь за окном. Зачем человека тревожить? Можно и утром спросить. Попыталась заткнуть совести рот, но эта вредина не умолкала. Нудила и нудила. Пришлось договариваться. Сошлись на компромиссе. Если Градов спит, жду до утра. А если нет, то сейчас получу его авторитетное мнение. На случай, если он все-таки спит, не стала стучаться, а аккуратно приоткрыла дверь всего на пару сантиметров. Благо у фиктивного мужа в квартире нет таких противных вещей, как скрипучие ручки и петли, поэтому в комнату заглянула абсолютно бесшумно. Дамир лежал на кровати и ловко колотил пальцами по клавиатуре ноутбука. По-хорошему, мне следовало сразу прикрыть дверь и громко постучать, чтобы получить разрешение войти. Но нет же, мне прямо-таки приспичило на него поглазеть. Возможно, другого такого шанса пристально его рассмотреть у меня больше не будет, ведь это можно сделать лишь незаметно, когда он не видит. А то еще чего доброго решит, что я слюни на него пускаю. А это не так, я просто любуюсь им, исключительно с эстетической точки зрения. Хорош чертяка, особенно сейчас, когда рубашка расстегнута и мягкий свет ночника оттеняет его загорелую кожу, подчеркивая рельеф мышц. Лицо мужественное, сосредоточенное и в то же время расслабленное. Чувственные губы, идеальный нос, волевой подбородок. Без понятия, сколько бы я еще вот так украдкой тонула в созерцании мужской красоты, но в какой-то момент Дамир словно почувствовал на себе чужой взгляд и резко посмотрел прямо на дверь. Сердце испуганно ёкнуло, и я чуть позорно не удрала с места преступления, но вовремя сообразила, как можно спасти положение. Решительно постучав ногой в дверь, я тут же ее распахнула. Теперь появилась хотя бы крохотная надежда, что я ворвалась в спальню до того, как Градов успел разглядеть мой любопытно торчащий нос в узкую щель двери. «Я дико извиняюсь, но мне нужна твоя помощь», — выпалила я на одном дыхании, проходя вглубь комнаты. «Не знаю, что завтра надеть в офис. Помоги выбрать». Дамир иронично окинул взглядом меня и ворох одежды, который я прижимала к груди, отставил ноутбук и сел прямее. «Все никак не можешь успокоиться», — констатировал он очевидный факт, не забыв добавить в голос нотку мягкого осуждения, после чего милостиво произнес: «Ладно, показывай, из чего выбирать». «Угу», — буркнула я и, чуть ли не бегом подбежав к кровати, принялась выкладывать на нее костюмы. Когда закончила, Дамир уже стоял рядом и изучал варианты. «Вот этот коричневый», — ткнул он пальцем в брючный костюм. «Терракотовый», — машинально поправила я и перевернула костюм, показывая, что он только спереди выглядит вполне классическим, а вот сзади имеет оригинальный штрих в виде довольно внушительного выреза на спине. «Тогда розовый», — сменил Дамир мнение, и я откинула полочки пиджака в стороны, демонстрируя под ним на вешалке короткую юбку. «Набедренная повязка не подойдет», — покачал головой Дамир и кивнул на молочный костюм. «Белый? Или он тоже с сюрпризом?» «Пока сюрприза нет, но завтра обязательно будет, когда я в чем-нибудь выможусь, а я обязательно выможусь. Еще ни разу не случилось так, чтобы я надела белое и вернулась домой чистая, без пятна. А как тебе серый? Он, конечно, старенький, носила его еще в школе, зато строгий. Ты не смотри, что пуговицы нет, она в кармане, я пришью». «Или что? Он сильно потертый?» – засомневалась я. «Ася», – серьезно произнес Градов, взял меня за плечи и развернул к себе лицом. «Ты можешь выбрать любой, но кроме, пожалуй, того, где вместо юбки повязка. Более того, это вовсе не обязательно должен быть деловой костюм. Надень то, в чем обычно ходишь в университет». «Нет», – запротестовала я. «Внешний вид важен, особенно в первый день. На меня, как на твою жену, придет посмотреть добрая половина компании. Я хочу произвести правильное впечатление, чтобы ко мне отнеслись серьезно». Градов снисходительно улыбнулся, но без ехидства, а как-то по-доброму. Его ладони медленно скользнули с моих плеч вниз, очерчивая линию рук до самых кончиков пальцев, отчего я зачем-то затаила дыхание и, кажется, покраснела. Затем он взял мои руки в свои, крепко сжал и придвинулся еще ближе, настолько, что я почувствовала аромат его парфюма и исходящее тепло от ничем не прикрытой груди. «Ася, тебе нужно произвести впечатление только на одного человека», — хрипло и тихо произнес Дамир, глядя мне прямо в глаза. «На меня, потому что только мое мнение о тебе по-настоящему важно. И поверь, своим рвением к работе ты меня уже впечатлила настолько, насколько это возможно». «Не знаю, что со мной происходит, но чувствую я себя так, будто собралась грохнуться в обморок. Бред чистой воды, но я почти уверена, что мое учащенное сердцебиение, путанность мыслей и вялость в ногах напрямую связаны с Градовым. Он стоит слишком близко, держит мои ладони в своих, да еще смотрит как-то странно. Не зная его, решила бы, что в его взгляде есть нежность. Надо срочно, сверкая пятками, уносить отсюда ноги, пока я еще контролирую ситуацию, и Дамир не заметил, как я на него реагирую. Я очень рада, что мне так быстро и легко удалось произвести впечатление на главного босса. И мне тогда лучше уйти прямо сейчас, пока не успела испортить твое мнение обо мне. Ты ведь знаешь, я в этом мастер», – произнесла я в шутливой манере, стараясь казаться непринужденной. «Ну все, спокойной ночи и большое спасибо». Подарила Дамиру вымученную улыбку, забрала у него свои руки и поскакала на выход. «Ася», – окликнул меня он, а когда обернулась, насмешливо кивнул на кровать. «Ничего не забыла?» «Ой, точно, прости». Вернулась, сгребла костюмы и, старательно избегая взгляда Градова, только со второй попытки вышла из его спальни. Закрылась в комнате и пребывая в дичайшем шоке от самой себя. Я завелась от Дамира. Другими словами, рехнулась. Может быть, это произошло, потому что он напоминает мне Макса? На безрыбье и рак рыба, как говорится. Да нет же, абсурд. Они не настолько похожи. Тогда почему я до сих пор ощущаю на себе тепло его рук? А стоит вспомнить его взгляд, как по спине опять несется и радостно цокает копытами табун мурашек. Все просто. Он невероятно притягательный и красивый мужчина, а я не бесчувственный робот, чтобы на это не реагировать. К тому же керосин в огонь подливали, ночь, приглушенное интимное освещение, наше уединение и эта чертова расстегнутая рубашка. Впредь, чтобы, не дай бог, не согрешить собственным мужем, ни при каких обстоятельствах не надо шастать к нему в спальню на ночь глядя, да и не на ночь тоже не стоит. Засыпала долго и трудно. Не давала покоя необъяснимая искра, промелькнувшая у меня к Дамиру. Зато утром, как это часто бывает, на отдохнувшую ясную голову я взглянула на ситуацию более рационально. Да, у меня участился пульс рядом с Градовым. И что? Пустяк. Ничего страшного. Просто вчерашний Дамир был более чем нормален и адекватен. Свысока не смотрел. Гадости не говорил, купил машину, согласился взять на работу и тем вызвал у меня кратковременное помутнение рассудка. Но стоит Дамиру вновь стать самим собой, надменным, язвительным, невыносимым, и все его очарование развеется, как утренний туман. Как только он на меня нарычит, уколет, обидит, опять начну смотреть на него волком. А то, что он на меня нарычит, уколет, обидит, даже не сомневаюсь. Это его истинная натура, от нее не скрыться, не убежать. Лекции слушала вполуха и никак не могла дождаться, когда же они закончатся. После пары, разумеется, не пошла вместе с сокурсниками перекусить в кафе, а сразу отправилась в офис Дамира. Градов оказал мне величайшую честь и самолично встретил в холле первого этажа. Понадобилось сделать рядом с ним всего несколько шагов по направлению к лифту, чтобы понять. Я, как жена главного босса, буду интересовать весь коллектив поголовно. За каждым моим движением, словом, поступком будут пристально следить все, кому только не лень. Не думаю, что сейчас многим известно, кто я такая, и тем не менее на нас глазеют абсолютно все люди вокруг. Не в открытую, конечно, а украдкой, как бы из-за угла. «Ты уже решил, кем я буду работать?» — поинтересовалась я, как только мы остались наедине в кабине лифта. «Да, ты получишь должность моего второго секретаря. После лекции будешь на подхвате у основного, чтобы, когда она отлучается или обедает, приемная не пустовала. Также после окончания рабочего дня я часто задерживаюсь и работаю в выходные. В это время будешь ее полностью замещать». Другими словами, Градов взял меня себе в личное услужение. Вполне ожидаемо. Даже не сомневалась, что он не упустит возможность лишний раз покомандовать мною. «Ты недовольна?» – спросил Дамир. «Напротив, очень даже рада. Буду смотреть на тебя и учиться. Только вот как по мне, ты мощно так преувеличил, когда говорил, что часто задерживаешься. По крайней мере, последние 2 недели домой возвращался каждый день вовремя. И в выходные никуда не уезжал». Заметила я и клянусь, мои слова почему-то смутили Градова. Впервые я видела, как он растерялся, а его глаза суетливо забегали. И пусть он уже через секунду взял себя в руки и нацепил непроницаемую маску, клянусь, мне это не показалось. Последнее время Это не показатель. Не часто, но и в моей работе случается затишье.